Ушаков сам порождал результат. Не ждал чрезвычайных случаев, не уклонялся ни от одного из боев. Из маленьких шансов он создавал большие, завоевывая постепенно авторитет самого победоносного флотоводца. И недаром в статуте ордена Ушакова, учрежденного в 1944 году, говорится, что им награждаются за выдающиеся успехи в разработке, проведении и обеспечении морских операций, в результате чего в боях за Родину была достигнута победа над численно превосходящим врагом. За отличную организацию и проведение операции противника в море и против его побережья, достигнутые успехи в уничтожении сил флота противника и его береговых баз и укреплений в результате внезапного и решительного нанесения удара, основанные на полном взаимодействии сил и средств флота. Действительно, не было на тот период более авторитетного, более компетентного, как сказали бы ныне, более известного военно-морского руководителя, освоившего предшествующее искусство морского боя и двинувшего его дальше, чем он, Ушаков, и орден его имени, учрежденный в годы Великой Отечественной войны, одна из высших наград офицера флота. Второе, что обеспечивало Ушакову победу, его забота о корабле, о стоянке, о гавани, о портовых сооружениях, об артиллерийском снаряжении, о добротном лесе для строительства кораблей, о парусине и гвоздях, о бочках и якорях, о палубных и обшивочных досках, конопате и красках. Обо всем том, что составляло базу флота. Он знал его изначально, корабль, основу жизни флота. Он постигал таинство его рождения в ложе Эллинга, Кронштадта, Архангельска, Новохоперска, Таганрога, Херсона, Николаева. Он знал мудрость русских корабельных мастеров Афанасьева, Соколова, Катасонова, Амосова, Баженина, Селянина, Масальского и многих других умельцев создания быстроходных отечественных линейных кораблей, фрегатов, пинков, галер. В его деятельности нередки поездки для осмотра корабельного леса, инспектирование строящегося мола, недавно организованного склада. Город русских моряков Севастополь, его порт и обустроенная гавань в немалой степени обязаны предусмотрительности, трудолюбию, настойчивости, вниманию Ушакова. При усиленной настойчивости деятельности Ушакова по части корабельного и портового благоустройства, со всяким появлением нашего флота в Севастопольском порте, всякие обычные городские и адмиральские работы проводились самым порядочным образом, и ему лично, и его постоянной неустанной заботливости мы были обязаны не только тем, что наш флот являлся хорошо вооруженным и снабженным на море, а одерживал решительные и малостоящие для нас победы, но и тем, что порт Севастопольский за последующее время управления Ушаковым гораздо быстрее обостроился новыми зданиями, нежели во все продолжение своего прочего существования. Голованов. История Севастополя как русского порта. Особые усилия предпринимал он по постоянной подготовке корабля к плаванию, а было это нелегко. Ведь из каждого плавания корабли возвращались ободранными, с облупленной краской, с трещинами в рангоуте, похудевшими канатами, вылезшей конопатью, с порванными парусами, с закопченными, а нередко треснувшими пушками, изъеденный червями, отваливающийся на ходу обшивкой. Адмирал казался всем вездесущим, наблюдал за тем, как келевались корабли, осматривал нижнюю часть, следил, как проконопачивали верхнюю часть корабля, пропитывали снасти смолой, меняли перетертый такелаж, чинили и исправляли блоки. Чего только не добивался, не требовал от магистрата, от губернатора, от конторы адмиралтейской Ушаков. Леса, ворсы, досок, гвоздей, болтов, всякого металла, масла, конопати, тиру, снастей, краски, щетины, полотна, нитей, смолы. И все это для того, чтобы сделать корабль еще более быстроходным, крепким, красивым, позволяющим укротить суровый нрав моря. Известно, что поведение матроса и солдата в армии и на флоте объективно обусловлено, исторически задано условиями жизни.